Глава 46. «У нас сложилась весьма необычная ситуация», — сказал глава комитета. «Семейный союз, который неизбежно вызовет вопросы. В первую очередь вопросы будут касаться тебя, Марина. Я хочу, чтобы твое происхождение и та сила, которую ты обрела, оставались в тайне». «В тайне перед кем?» — уточнила я. «Ренисии прекрасно известно, кто я. Веронике тоже. От кого я должна скрывать? Что человек?» «Видишь ли, любимая, Дарт взял меня за руку. Ты не человек. Уже нет. Даже если бы ты захотела вернуть человеческое тело, оно бы просто не выдержало той магии, которая тебе сейчас доступна. И тебе нужно срочно учиться ее контролировать», — сказал Алером. «Потому что такой союз, как у нас, насколько мне известно, образовался впервые. Никто не знает, что из этого выйдет. О твоем человеческом происхождении просто не стоит распространяться. И все. Да, Ренисия все знает. Если бы ты доверилась мне, мы бы сделали так, что принцесса оказалась нам обязана. Сейчас же я не знаю, что она потребует за сохранение секрета». «Ну, по сути, Рина и так нам обязана», — пожала плечами я. «Ведь ей помогла тьма, а она сама назвала меня невесткой. И получается, принцесса теперь должна нашей семье». Я осеклась, увидев одинаково ошарашенные взгляды обоих эльфов. Подозрительно нахмурилась, задав следующий вопрос. «Дарт, а какие у тебя отношения с матерью? Может, расскажешь о них? А то я чувствую себя странно, глядя на ваши удивленные лица». «Понимаешь, Рина, Дарт впервые с тех пор, как узнал мое настоящее имя, назвал меня так. Тьма, она действительно моя мать. А что касается наших отношений, она родила меня. Затем появилась в день моего совершеннолетия в храме, воплотившись в своей статуе, и провозгласила меня наследником». Я очень сильно постаралась не выказать своего изумления. «А между этими событиями вы виделись?» «Нет, разумеется». Я не нашла, что сказать по этому поводу. Дарт говорил спокойно, просто констатируя факты. Не похоже, чтобы это его хоть как-то волновало. «Ну, я не знала этого, когда говорила с ней. Да, тьма не сказала прямо, но у меня создалось четкое ощущение, что она любит тебя и заботится, как любая мать». «Тебе простительно, ведь ты опиралась прежде всего на свой человеческий опыт», — снисходительно заметил Алером. «Нельзя не признать, что ты особенная, раз сама тьма явилась тебе и не только одарила магией, но и удостоила разговора». «Знаешь, люди бывают разные. И к детям своим тоже относятся не всегда одинаково, к сожалению. Да, я человек, и у меня, конечно же, меньше опыта, чем у любого из вас, господа эльфы. Но кое-что и я понять в состоянии», — насмешливо произнесла я, глядя на главу комитета. «Что касается тьмы, она сама сказала, что я заинтересовал ее только потому, что понравилось ее сыну». «Так уж вышло, что воспитание людьми своих отпрысков мне известно больше, чем многим эльфам», — усмехнулся Алером, видя мое недоумение, он решил пояснить. «Видишь ли, дорогая, моя мать родилась в техногенном мире, и до того, как она стала дочерью нашей богини и получила ее благословение, Оксана была обычной человеческой женщиной». Я просто открыла рот и некоторое время так и сидела, переваривая услышанное. Перехватив взгляд Дарта, поняла, что для него сказанное тоже новость. «Так вот чем объясняется твой интерес к изобретениям техногенного мира. Я знал о богах в твоей родословной, но предположить, что твоя мать человек? Да мне такое в голову не пришло бы». «В высшем эльфийском обществе важно, чтобы в твоем благородном происхождении не сомневался даже последний слуг. Что поделаешь?» «Предрассудки», — говоря, Алером смотрел на меня. «Как ты понимаешь, Марина, мы с Дартаэлем знакомы много лет, но даже он не знал всей правды о моих родителях». «Но как так вышло?» — спросила я, решив, что боги в родословной эльфам мне не так интересны, как люди. «Что твоя мать — человек?» «Не расскажу пока вкратце, у нас не так много времени. Когда родной мир эльфов находился на грани гибели, богиня призвала душу, которая по пророчеству должна была принести спасение. Поместив душу в тело своей дочери, она наделила ее магией жизни. Алером зажег на руке знакомый зеленый фаербол. Эллари, а именно под таким именем эльфы знают дочь богини, могла передавать магию жизни тем, кого богиня посчитает достойным принять этот дар. Так мой отец получил Элитари. Еще он влюбился в мою мать и провел обряд единения. «Как романтично!» — не удержалась я. На самом деле не очень. Эльфийская раса была на грани вымирания. Последняя война с людьми унесла слишком много жизней. Поэтому мой народ относится к человеческой расе с изрядной долей неприязни, а большинство просто с ненавистью. Если бы эльфы узнали, что жена повелителя эльфов была рождена человеком, ее и ее дары не приняли бы. «Серьезно?» — не удержалась я. «Не принять магию жизни только потому, что ее принесла человек?» «Что поделаешь? Светлые те еще снобы!» — улыбнулся Дартаэль. «Технически человеком она не была», — мягко поправил меня Альдром. «Душа Оксана жила в теле, созданном богиней при помощи одного из сильнейших эльфийских магов. Глядя на нее, никто и никогда не усомнится в том, что на ней божественное благословение. Тем более, что и мир она спасла». «Я бы очень хотела узнать подробности этой истории». «Обязательно», — улыбнулся Альдром. «У нас впереди целая жизнь, поэтому ты обязательно услышишь ее целиком. Сейчас же я упомянул об этом для того, чтобы ты поняла, как важно хранить в тайне семейные секреты. Пользы от их обнародования никакой, а вот вреда разглашение может принести немало». «То есть технически?» Я специально употребила слово, которое использовал прежде Альром. Уж больно оно подходило для описания ситуации. «Выходит, твоя бабушка — богиня, как и твоя мать», — повернулась я к Дарту. Тут меня догнала новая мысль, и я снова посмотрела на Альрома. «Теперь понимаю, почему тьма так многозначительно улыбалась, когда упоминала твоих родственников. Непростая у тебя родословная». «Только и остается, что потрясенно покачать головой. С кем я связалась?» «Да уж, прежде чем выходить замуж, нужно как минимум познакомиться со свекровями. Вот так, во множественном числе. Ведь муж-то у меня не один, а то я только с тьмой пообщалась». «Ты даже не представляешь, насколько», — улыбнулся Айрам. «Я ведь не зря спросил, не навещал ли тебя мой отец». «А что мне нужно знать о нем?» — спросила я. «Лучше пусть сейчас расскажет. Одним шокирующим фактом больше, одним меньше. Какая разница?» В дверь в очередной раз постучали, и Алером вышел узнать, в чем дело. Вернувшись, он сообщил. «Марина, сожалею, но обо всем остальном потом. Время вышло. Просто не упоминая, где родилась, перед посторонними. И все. Чуть позже мы создадим тебе легенду и вместе определим, что говорить. А пока нас ждет встреча с принцессой Ренисией, потом и с королем демонов». Я смотрела словно в отражении в зеркале. Да, теперь моя внешность снова вернулась к человеческому оригиналу, но все равно видеть напротив лицо той, кого я долгое время изображала, было немного странно. Наблюдая за Ренисией, кронпринцессой демонов, за ее пластикой, мимикой и манерой говорить, я буквально узнавала себя. Те же движения, поворот головы и осанка. Все это я повторяла неосознанно, потому что меня так запрограммировали. Неужели Гедрейн смог вложить мне в голову все эти мелочи и нюансы? Я настолько засмотрелась, что пропустила начало разговора. Алером пригласил Рину в кабинет, чтобы мы могли побеседовать, так сказать, в дружеской обстановке. Присутствовали только мы трое и принцесса. И вот сейчас, когда церемония приветствия закончилась, все дружно смотрели на меня. «Марина», — окликнул меня Дарт. — «Все в порядке?» «Да, просто задумалась. Простите». «Так что насчет моего вопроса?» — приподняла бровь Рина. «Повтори, будь добра», — попросила я. «Я спросила, пробовала ли ты снова принять мою внешность?» Неожиданно широко и открыто улыбнулась Ренисия. «Я все понимаю. Инициация и обряд бракосочетания отправляют мозги в отпуск, но, дорогая, соберись». «Сделай одолжение. Это важно. Для того, чтобы это понять, тебе нужно обратиться к магии тьмы», — подсказал Дарт. «Да, конечно». Я прикрыла глаза и сосредоточилась. «Мне нужно попробовать снова стать Риной. Так, фиолетовые волосы, смуглая кожа, желтые глаза. Фигура у меня и так осталась почему-то прежняя. Я мысленно позвала тьму. Нет, не свекровь, конечно же, а магию. Неожиданно вдалеке на грани слышимости раздался тихий женский смех. Показалось? Ладно, позже разберусь. Кожу лица заколола, а по телу прошла волна легкой дрожи. «Не то», — констатировала Рина. «Теперь тебя при всем желании не принять за демоницу, Марина. Поздравляю. Что ж, получается, тьма не обманула». Она задорно улыбнулась и выдала, глядя на Дарта. «Ну и стерва твоя, маман, совсем как я. В общем, она мне понравилась. Кстати, удивительно, что с такой родительницей ты вырос таким милым и правильным». «Что не то?» — поинтересовалась я. «Я похожа на тебя или нет? Кстати, мне кто-нибудь расскажет, наконец, кем я стала? Если не человек и не демон, то кто?» «Вот что имела в виду Ренисия, когда говорила, что ты не похожа на демоницу». Альрам сделал небрежный жест в сторону экрана, на стене, и ее поверхность, замерцав, обратилась зеркалом. Я посмотрела на отражение, да уж. «Теперь при всем желании меня с принцессой не спутаешь. Глаза, волосы и кожа изменили цвет, но черты лица остались прежними». «Моими. Вот и славно». «Я думаю, никто из мужчин не удосужился сказать, Марина, что аура у тебя тоже поменялась, а сама ты вряд ли видела. Думаю, ты, как и Вероника, дольше всего будешь учиться смотреть магическим зрением». «И как выглядит моя аура?» – осторожно уточнила я. «Теперь явно видно, что ты отмечена печатью силы сразу двоих мужчин, которые поставили тебе метки принадлежности». «Кстати, глава...» — обратилась она к Альраму. «Не нужно так улыбаться. Возможность развода у нее все равно осталась, Марина. Ты не переживай. Если кто-то из этих эльфов тебе надоест, просто обратись ко мне». «Что значит метка принадлежности?» — поинтересовалась я, немного ошарашенная. «Это означает, что ни я, ни Альрам не можем изменять тебе», — сказал Дарт, бросив хмурый взгляд на Рину. «А что касается развода...» «Благодарим за предложение, леди Ренисия, но мы постараемся строить семейную жизнь так, чтобы всеми силами не допустить такого желания у Марины». «Очень рада слышать это», — сказала принцесса. «А теперь я бы хотела рассказать о том, что именно сотворил со мной Гедриен. Должна признать, что если бы не тьма, мне ни за что не вернуть свое тело и не восстановить магию. Перед тем, как я начну рассказ, скажи, Альрам, как там мой дед? Он ведь прибыл сегодня утром». «На самом деле очень странно, что он еще не открыл портал прямо к тебе в кабинет». «О, это весьма интересная история», — сказал глава комитета. «Она касается твоей сестры, Марина». «Что? При чем здесь Вика?» «Сегодня утром я поговорил с нею», — сказал Альрам. «Девушка волновалась, а тебя мне не хотелось будить. Должен сказать, я немного воздействовал на нее ментально». Он перехватил мой возмущенный взгляд и, примиряюще, поднял руки. «Исключительно для того, чтобы уменьшить беспокойство. Я рассказал ей о том, где она находится, и о том, что ты пока не можешь прийти. Потому что...» — тут он лукаво улыбнулся. «Отсыпаешься после бурной брачной ночи». Виктория с пониманием отнеслась к тому, что ты вышла замуж. «Вика, с пониманием к моему замужеству? Да что ты такое говоришь, Аль?» Я с возмущением подскочила. «Да она ни в жизни не приняла бы такой правды. Тем более от мужчины, которого видит впервые в жизни». «Для этого мне и понадобилось успокаивающее ментальное воздействие», — улыбнулся Альрам. «Это все, конечно, очень занимательно, но что там насчет моего деда?» — поинтересовалась Ренисия, барабаня когтями по подлокотнику. «Я как раз подошел к этому моменту», — улыбнулся Альрам. «Сам не поверил, когда увидел. Виктория попросила у меня позволения погулять по территории комитета. Как она сказала, чтобы убедиться, что я не наврал ей, и она действительно находится в другом мире в качестве гости, а не пленницы». Я перехватила полное изумление взгляд Рины, которым она уставилась на экран на стене. Посмотрела сама. Там показывали увитую плющом беседку, где непринужденно разговаривали двое – мужчина и женщина. Облегченно выдохнула. Вика, которую показывало изображение, выглядела отдохнувшей и довольной жизнью. Не измученной неизвестностью, ожиданием и вопросами. А что же случилось с непутевой младшей сестрой? Пришло запоздалое раскаяние и накрыло чувство вины. Вчера, да и сегодня утром тоже, я предпочла общество эльфов – неважно по какой причине, тому, чтобы побыть сестрой. и все и по-человечески объяснить». «Не могу поверить», — пробормотала рядом ошарашенная Рина. «Он выглядит так, словно увлечен ею». Засмотревшись на Вику, я не сразу обратила внимание на мужчину, с которым она разговаривала, сидя в беседке. Больше всего он был похож на байкера, внезапно по неизвестной причине оставившего своего железного коня где-то за углом. Короткие темные волосы, смуглая кожа, вся покрытая татуировками, кожаная облегающая одежда, оставляющая обнаженными руки с внушительно развитой мускулатурой. «Не так. Совсем не так. Я представляла себе грозного короля демонов, деда Ренисии. Это король Иллирамен?» — на всякий случай уточнила я. «Ага. И насколько я понимаю, мы с тобой скоро станем родственницами?» — ошарашенно выдала Рина.